В последние мгновения между ними становился тот, другой. Нет, нет, не другой, а он. Один и единственный. Почему единственный? Ведь раньше он единственным не был. Почему же он стал им теперь? Ася негодовала, поносила его, сбрасывала с него все покровы, чтобы сбить цену, как хозяйка, которая с презрением разглядывает на рынке тощего зайца, щупая его торчащие ребра. Некрасивый, поджарый, слабый и необузданный, нежный и грубый, быстро воспламеняющийся и также быстро остывающий, посредственный и страстный любовник, прямо сказать, дичь незавидная. Получайте обратно вашего зайца, пусть берет его кто хочет, мне его за даром не надо, и шварк его о прилавок. Но едва швырнув, нет, нет, я беру, заверните, только пусть бы он оставил ее в покое, перестал преследовать. Чтобы избавиться от наваждения, она согласилась на любовное свидание и не пошла. Жди после дольщика в четверг. Единственный, кто чуть не преуспел, был довольно-таки дерзко ухаживавший за ней Жан Казимир. С ним она встретилась. Дело в том, что он для нее был как бы альтер-эго Марка, только отраженный в кривом зеркале, а ему, разбойнику, возможно, даже в пику Марку, захотелось обчистить чужое гнездо. Но лишь только Ася поняла это, а понять было нетрудно, как она метнула в него бешеный взгляд, возненавидела себя, возненавидела и запрезирала его. Он стал для нее пустым местом, даже грязи на башмаках. «Марк, мой Марк, что толку в том, что я от тебя бегу? К чему эти постыдные уловки? Прячусь, а сама стараюсь приблизиться к тебе. Чем ты меня к себе привязал? Тем, что какой бы ты ни был, а мой». Этот внутренний монолог Ася произнесла, стенографируя секретное совещание в кабинете своего шефа, представителя крупного промышленного картеля. Марк, ее Марк, внезапно, как коршун, упал на нее с высоты и накрыл своими широкими крыльями и худущим телом. Мой худышка, противный мой коршун, мой тощий заяц, кожа да кости, ноги, как жерди, острые коленки, руки грубые, ласковые, горячие руки. Какие они оставляют синяки, а твой гнев и твои слабости, а твои ласки и твои оскорбления, то ребяческие, то палаческие, твои муки, твои сомнения, чем донимал, чем бичевал ты меня, вымаливая под конец ласковые слова и утешение, ища на моей груди, зубами и губами, звереныш любимый, я отомстила, мало, кусай еще, кусай больней, как бы мне хотелось и тебя заставить вскрикнуть». Она, не сознавая, писала все это, а потом нашла в застенографированном виде среди данных о поставках угля и стали. Удивительно, как еще она не нарисовала своего Марка во всей его красе и худобе. Она рот разинула, когда, очнувшись, увидела эти каббалистические страницы и, сжав губы, затряслась от внутреннего смеха. «Марк, мой Марк, стоит ли дальше себя обманывать? Всех удастся мне обмануть, всех, кроме себя». И она вынуждена была признать, что любит в нем все, и даже то, может быть, особенно то, что все больнее ранило ее. Когда она сравнивала его гордую непримиримость, даже жестокость его независимости, даже бездейственную, бесцельную, с дряблыми душонками, замешанными на грязи и плевках, все в Марке казалось ей прекрасным, здоровым, хорошим, ко всему она тянулась, даже если ей суждено ей было пораниться до крови. Он мне нужен, и я хочу его. А если он больше не хочет, ну что ж, тем он мне нужнее. Вот еще, мы его и спрашивать не станем. А если все-таки поздно, если он построил свою жизнь заново, придется перестроить только и всего. И все же Ася была неспокойна, она ничего не знала о нем. В письмах, которые Ася ждала как нищее подаяние, она-то писала о себе, писала о ребенке, и ни слова о том единственном, чье именно хотела прочитать, и о ком не смела спросить. Коварный Жан Казимир в отместку Аси, а не потому что считал это важным, передал ей ходивший по Парижу сплетни насчет выловленной из сены голубки. Посвященным давалось понять, что она угодила не из огня, да в полыми, из одной реки в другую. Ася поняла намек на фамилию Марка и вонзила ногти себе в ладони. Дешевая комедия. Будь Ася на мосту Сен-Мишель, она уж придержала бы голубкин клювик под водой. Ишь ты, какую роль себе придумала, ну и доигрывай до конца. Ася вернулась в Париж. Она уже несколько дней колебалась, каждое утро укладывая, а вечером разбирая чемодан. Парижская сплетня заставила ее решиться. Она села в поезд. Пусть она не увидит Марка, а все-таки будет ближе к нему. Впрочем, складывать оружие Ася отнюдь не собиралась. В поезде, который мчал ее обратно в Париж, упрямица с особенным пристрастием пересматривала дело сначала до конца.